Глава пятая. Когда у нее появилась эта мысль, Анна не знала. Не так уж часто она посещала церковь, даже дома. Не в этом ведь вера. Несколько раз она спрашивала прохожих, но трое из них сами были приезжими, двое ничего не смогли подсказать. Наконец, ей указали направление. К церкви она подошла неуверенно и даже смущенно. Глупо для нее искать утешение в словах священника. Но ведь и он молился отцу своему. Еще шла заутренняя служба. Анна постояла у входа, глядя на тихую, погруженную в себя толпу. Так много людей, и среди них столько молодых. Это всегда приносило ей покой и безмолвную радость. Мир жаждет добра, мир хочет прощения. Она купила свечу, самую большую из тех, что продавались. Деньги у нее были. Мария вчера небрежно сунула ей в карман целую кучу. Даже считать страшно. У девушки, продававшей свечи, слегка дрогнуло лицо, когда она увидела растрепанную пачку долларов и рублей. Потом она быстро опустила глаза. Анна, не глядя, отделила от пачки не то треть, не то половину, опустила в ящичек, на храм. Что для нее теперь деньги? Помедлила, прежде чем поставить свечу. Собственно, о чем она хотела молиться? За упокой матери? Анна вздрогнула, как от удара. «Почему? Что с ней? Как могла она подумать? Мать жива, жива!» Она с ужасом посмотрела на лик святого, глядящий с иконы. В теплом отсвете лампадки он был укоризненным и печальным. «Воздравие, конечно! Воздравие сестры ее! Сестры и госпожи Марии!» Поднеся свечу к одной из уже горевших, Анна запалила фитилек, поставила свечу. «Воздравие!» Свеча погасла. Только что мерцал огонек, начинал таять воск, и вот уже нет ничего, только тонкая струйка дыма. У Анны похолодело в груди. Мария оставалась там, с Ильей, пусть и раскаявшимся, но убийцей. Чушь. Нельзя верить в приметы. А верить в них в храме Божьем вдвойне преступно. Анна вновь зажгла свечу, на этот раз аккуратно и неторопливо, дождавшись, пока побегут горячие восковые слезы, пока пламя не станет ровным и сильным. Лишь после этого бережно опустила свечу. С полминуты свеча послушно горела. Потом пламя стало сжиматься. Это не походило на неожиданный порыв воздуха, огонек не дрожал, а именно втягивался внутрь, исчезал, словно пожирая сам себя. Да и ни одна другая свеча из стоявших рядом не погасла. Все было как во сне, неторопливо и неизбежно. Далекий голос священника, слабые движения людей, ее руки, упрямо зажегшие свечу в третий раз. Теперь Анна была наготове. Едва лишь пламя вздрогнуло, она обхватила свечу, обнесла ее ковшиком ладоней, коснулась огонька пальцами «Не умирай, свети!» И пламя покорилось, продолжило гореть. Вот только касавшиеся его пальцы не ощущали тепла. Холод. Ледяной холод, беспощадный, текущий по пальцам, сковывающий мышцы, заставляющий руки опускаться. «Нет», — шепнула Анна, — «нет». Пламя темнело. Оно уже не было желтым и солнечным. Сиреневая искра на фитиле, черный зрачок, пытавшийся выглянуть из-под ее пальцев. Руки упали, больше не в силах прикрывать огонь. И тот погас немедленно, с резким хлопком, похожим на вздох рвущейся ткани. В глазах закружилось, и Анна упала. Ее вывели на воздух, усадили на скамейку. Двое мужчин и женщина, она смутно видела их сквозь текущие безостановочно слезы. Мужчины почти сразу ушли, убедившись, что она приходит в себя. Мало ли, какое горе привело человека в храм. Любому может стать плохо. Женщина осталась сидеть рядом. Средних лет, в темной одежде, в бесформенном вязаном берете, из-под которого выбивались уже сидеющие волосы. «Лучше вам?» — спросила она, взяла ее за руки. Анна молча кивнула, вытирая плечом слезы. «Горе?» Почему-то она кивнула и тут же устыдилась себя. Не было ведь у нее никакого горя. Мир впереди был светел и чист. Только ее глупый характер, слабые нервы. «Я не знаю», — поправилась она. «Нет, наверное. Просто я поставила свечу во здравие, погасла. Женщина ее понимала. От этого сразу стало легче, но опять пробили слезы. Да, это не горе, девочка. Всякое бывает. Нельзя из-за этого плакать. 3 раза погасла! С мучительным облегчением выдохнула Анна. 3 раза! Свечи люди делают. Женщина оставалась спокойной. Случай? Анна кивнула. Она понимала ее правоту, но вот сердце все равно колотилось, чистило. Было страшно, нестерпимо страшно. «Глупая я», — признала Анна. «Вы простите». «Ничего, ничего». Женщина все держала ее ладони, грела в руках, смотрела куда-то мимо, печально и безысходно. «У вас горе?» — теперь спросила Анна. Женщина кивнула, сказала просто. «Сестра умерла. Убили. Ехала в гости, но вот не довелось». В ее голосе не было ни ненависти, ни злобы. Наверное, они были в начале, но вот уже исчезли, растворились. Осталась лишь виноватая тоска. Позвонили вчера. Мы-то уже встречать собирались. Нашла деньги, прилетела. Что тут говорить, Анна не знала. Ей с родными ушедших, больных, было говорить мучительно трудно. Это старались брать на себя другие врачи. Но женщина не ждала сочувствия, продолжала. Это горе, девочка. А свеча? Свеча — это случай. Она не рисовалась, конечно, своей бедой, но Анна все же возразила. Случай. Он тоже в руке Божьей. Женщина пожала плечами. Есть ли у Бога время за каждой свечой приглядывать, когда он и за людьми-то не успевает? Простите, — шепнула Анна. Мне очень жаль, правда. Женщина молча кивнула, принимая ее слова. «Я пойду», — сказала Анна, — «а вы в храм возвращайтесь, там легче будет». «Разве в этом дело, где легче?» Она снова не нашла, что ответить. Она была лишь глупой, запутавшейся девчонкой, старательным, но бесталанным врачом, человеком, который не может даже принять выпавшее ему счастье. «Пожалуйста, положите на храм». Анна выгребла из кармана остатки денег, протянула женщине. Та удивленно посмотрела на нее. «А не пожалеешь? Тут ведь много». «Знаю, не пожалею». Женщина взяла деньги, покачала головой. «Я положу. Но впредь так не делай, хорошо? Люди разные бывают». «Вы хорошая, я же вижу». «Ну и что? Хорошая, плохая?» «Ничего это не значит, слова. Ты мне столько денег даешь, сколько я за год не зарабатываю». «Возьмите себе!» — радостно сказала Анна. «У вас горе, вам пригодится!» Женщина впервые улыбнулась, горько, но с ласковой благодарностью. «Нет, не надо. С горем каждый воюет сам, пока сил хватает. А они у меня еще есть». Она наклонилась к Анне, коснулась губами лба. «Счастья тебе, девочка. Не бойся ничего». «Разве так бывает?» «Нет. Но ты все равно не бойся».